Роман «Не знаю». Мертвый коп. Мы сидим с напарником в машине у Макдональдс. Я смотрю, как он съедает уже третий бургер и запивает его большой колой. Крошки бургера падают ему на форму, и он не сильно обращает на это внимание. Если говорить точнее, ему все равно. В июне уже стоит жара, в машине жарко и душно. Я вижу, как с моего напарника стекает пот. Он здоровый, сбитый мужик с большими накачанными ручищами и большим пузом из-за любви к фастфуду. Не то, что я. Я худощав и жилист. Мы уже полгода работаем вместе в этом районе. Преступности здесь практически нет. Только иногда попадаются обкуренные подростки и разные сумасшедшие бродяги, считающие себя всякими мессиями или утверждающие, что их похищало НЛО, и они входили с ним в половую связь. Ну, а в целом район спокойный. Я закуриваю сигарету и выпускаю облако дыма. Мой напарник замечает это, с набитым ртом говорит, чтобы я вышел из машины и курил на улице. Черт, сколько раз тебе говорить, чтобы ты не курил в машине? Машина уже провонялась сигаретами. Окей, Марти, я сейчас выйду и не кипятись. Я открываю дверь полицейской машины и собираюсь уже выйти, но тут по рации поступает вызов. Я бросаю сигарету, так ее и не докурив, в окно и жму на газ. Мы подъезжаем к магазину, откуда поступил вызов экстренной кнопки. Выходим из машины. Марти идет впереди. Перед входом в магазин на бензоколонке он достает пистолет и открывает дверь. Я иду следом. Марти входит в магазин, оглядывается по сторонам, направляется к кассе. Рядом с кассой лежит продавец. Его голова в крови. Марти подбегает к нему, и тут из-за угла бейсбольной битой из его рук выбивают пистолет. Пистолет летит за кассу, скользит по окровавленному полу. Следом голова Марти встречается с битой. Нападавший грабитель в маске клоуна размахивает битой и бьет по лицу Марти. Я вижу, как передние зубы Марти вылетают из его окровавленного рта. Он падает на пол. Из-за угла выходит еще один грабитель в маске клоуна с битой в руке. Марти пытается доползти до пистолета, но у него это не получается, потому что теперь они вдвоем избивают его битами. Марти поворачивает голову ко мне и кричит: «Сыра! Привози их, что ты ждешь?» Я стою и не могу пошевелиться. Мне никогда не было так страшно. Я никогда в никого не стрелял за все годы в полиции. Я пытаюсь что-то сказать, но у меня не выходит. А тем временем два грабителя в масках уже вышибают Марти мозги. Его лицо превращается в месиво. Один глаз от удара битой вылез и повис на глазном сплетении. Биты из черного цвета превращаются в красные. Я, наконец, нахожу силы и кричу: «Стойте!» Затем стреляю одному грабителю в ногу. Другой пытается сбежать. Я стреляю ему в спину два раза, и он падает. Затем подхожу к раненому и направляю на его лицо пистолет. Он снимает маску клоуна, и я вижу подростка лет 18. Его глаза красные, зрачки увеличены. Он под кайфом и просит не стрелять. Я делаю выстрел. На его лбу появляется красная точка от пули. Он падает лицом на пол, и струйка крови течет из его лба. Я стою как в трансе еще минут 5. Затем тишину нарушают мигалки. Спустя всех разбирательств и рапортов, мне назначили посещать психолога и дали отпуск на месяц. Дома я оказался вечером. Я, как обычно, зашел в свою пустую квартиру и налил себе виски. Но этой ночью мне понадобится больше виски. Я выпиваю стакан и наливаю себе следующий. Следом еще один. Подступает эйфория и расслабление. Но перед глазами все равно стоит месиво лица Марти. И чертово угрызение совести. Что если бы я выстрелил сразу? Тогда бы он был сейчас жив и после смены поехал домой к жене. Я наливаю себе еще стакан виски и залпом выпиваю. Сегодня я должен напиться. Я закуриваю сигарету и звоню Трейси. Трейси, как всегда, приехала немного позже. Я слышу, как она звонит в дверь, я подхожу и открываю. Она соблазнительно выглядит. Первоклассная шлюха. Ни грамма лишнего жира, темные волосы, большие зеленые глаза, сиськи четвертого размера, выглядывающие из лифчика. «Соскучился, милый?» — с улыбкой говорит она. Я запускаю ее и веду в спальню. Она сексуально начинает раздеваться. «Я думала, что уже разонравилась тебе», — говорит она и снимает свои красные трусики. Я не хочу рассказывать ей, что сегодня было. Не хочу говорить про Марти, не хочу плакаться ей и говорить, какой я трусливый слабак. Трейси уже стоит передо мной, голая. На ее обнаженное бледное тело падают тени, и она выглядит как скульптура из глины какой-нибудь древней богини. Она подходит ко мне, стягивает с меня мои штаны и валит меня на кровать. Она добирается своей теплой рукой до моего члена и начинает с ним играть своим язычком. Затем берет его в рот и начинает сосать. Спустя 7 минут безуспешной работы ртом, она поднимает глаза на меня и говорит: «Что, мой малыш сегодня явно не в форме? Милый, давай ты будешь перед тем, как вызывать меня, принимать Виагру. Твой малыш даже ни на дюйм не встал». Она начинает хихикать. Я бью с кулака ей в лицо и разбиваю нос Трейси. Из ее носа ручьем течет кровь. Она хватается за нос руками. «Блядь, ты мне нос сломал, чертов импотент!» Я пытаюсь ее успокоить, но это бесполезно. «Прости, я не хотел, Трейси». Я достаю из тумбочки деньги и даю ей как за всю ночь. Она хватает деньги окровавленной рукой и засовывает их в сумочку. Быстро одевается и выбегает в коридор. «У тебя будут неприятности, слышишь?» — кричит она и хлопает дверью. Я никогда раньше не бил женщин, даже проституток. Я наливаю остаток виски в стакан, допиваю и ложусь спать. В воскресенье утром я стою на похоронах Марти. Вижу, как его гроб опускают в землю, и мне становится неуютно. Я чувствую на себе взгляд Кэтрин, поворачиваю голову и вижу ее в черном со слезами на глазах. Она красивая женщина, даже не знаю, что она нашла в Марти. Марти был плохим мужем. Я знаю, что он ей изменял со всеми подряд, а пьяный даже избивал. Может, из-за страха она его не бросила, но, видя ее слезы, я понял, что она его любила. Я ушел быстро с похорон. Не хотел там больше находиться и видеть слезы Кэтрин. Я ехал по пустынной дороге в город и хотел поскорее добраться домой и напиться. За следующие недели я только и делал, что пил, курил и спал. В один день я пошел за сигаретами в магазин и выпить в баре пиво. Вернувшись в свою квартиру вечером, я увидел, что моя дверь была открыта. Сначала я подумал, что забыл ее закрыть на ключ, но я никогда не забывал. Затем мне пришла мысль, что дверь взломал сутенер Трейси, но это вряд ли, потому что я такой. Я прохожу в квартиру и сразу же чувствую отвратительный запах, как будто что-то протухло. Я почему-то начинаю жалеть, что не взял с собой пистолет. Я захожу в коридор и включаю свет. В углу на кресле сидит тот, кто не может быть здесь. Тот, кто должен лежать в земле. На кресле сидит Марти и с гниющей ухмылкой смотрит на меня. «Привет, напарник», — говорит он. «Я тут пока ждал тебя, решил похозяйничать и порыться у тебя в холодильнике. Я нашел только ветчину и сделал себе бутер. Но знаешь, какая фигня, напарник? Когда мертв, то не чувствуешь вкус еды. Вообще практически ничего не чувствуешь. Даже не чувствуешь, что черви жрут тебя изнутри». Я боюсь смотреть на Марти, но я смотрю и вижу, как его плоть разложилась. В его глазу торчит червь, в дыре головы тоже ползают суетливые опарыши, поедая то, что осталось от его мозга, и падая на его бутер с ветчиной. Но Марти не брезгует и кладет опарыши с куском ветчины хлеба себе в рот. «Как ты тут можешь быть, Марти? Ты же мертв, а мертвым место в земле», — говорю я, не веря своим глазам и с отвращением, видя, как у Марти изо рта падают недожеванные черви. «Ну, понимаешь, в чем дело, напарник, я и сам поначалу не знал, как смог воскреснуть из мертвых. Но потом я понял, почему». Он задумчиво смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Ладно, давай-ка сменим тему. Ты даже не представляешь, как это было не просто разломать крышку гроба». Затем я вижу, как Марти чешет свою щеку чешуйчатой и зловонной рукой. и куски плоти эластично отрываются и отлетают от щеки. Кстати, когда я выбрался на поверхность, то увидел неподалеку чертовых подростков в черных одеждах и гриме. Я подкрался к этим сатанистам и схватил одного из них, самого высокого. Другие кинулись в рассыпную. Так вот, держу я этого сопляка, он взял и намочил свои штаны. Я посмеялся с этого и, не знаю зачем, свернул ему шею. Но знаешь что, напарник, мне от этого стало легче. Я и к жене своей заглянул. Ты представляешь, прихожу я к себе домой, думаю жену свою повидать, а она с Роджером трахается. Думаю, она всегда мне изменяла с ним. Мне ничего не осталось делать, как спуститься по-тихому к себе в мастерскую и взять там секатор. Затем я поднялся наверх, где они трахались, и вонзил секаторные ножницы Роджеру в шею. Кровище было с него, как от свиньи. Кэтрин начала кричать, ну, может, не узнала меня. Я вырубил ее и занялся Роджером. Я отрезал ему член с яйцами и засунул ему в глотку. Очень забавно это выглядело. Видеть, как у него изо рта торчат яйца. А причиндалы у него, знаешь ли, внушительные. Я с трудом запихнул их ему в рот. Затем я секаторными ножницами трахнул Кэтрин. Ну, понимаешь, я как бы, конечно, мог сначала ее и членом обрикудовать, но эти чертовы черви сожрали его. Кстати, вот он. И Марти достает из кармана то, что осталось от его члена. Жалкое зрелище, да. Я больше не могу это слушать и вносить запах Марти и спрашиваю, что тебе нужно от меня? Марти улыбается зловещей улыбкой и произносит одно слово. Месть. В следующую секунду он встает, и его огромная тень падает на меня. Он достает из-за спины те самые секаторные ножницы, о которых уже рассказал, и бежит на меня. Я хватаю его руку, когда он хочет ударить меня секаторными ножницами, и ногой бью ему в живот. Моя нога увязает в его плоти. Из его живота вываливаются кишки с червями. Я чувствую, что его рука теперь не такая крепкая и сильная, как прежде. И я запросто ее ломаю. Отбираю у него ножницы и начинаю кромсать ими его. Спустя 10 минут я стою и курю. Над кучей из разложившейся и разрезанной на части плоти, которая была когда-то моим напарником. Конечности Марти еще двигаются и пытаются меня схватить. Его глаза я раздавил ногой, как виноград, чтобы он не смотрел на меня. Его мерзкий рот еще что-то хочет мне сказать. Я докуриваю сигарету и тушу ее об Марти. Сегодня у меня предстоит генеральная уборка. Конец рассказа. Роман «Не знаю. Мертвый коп». Читал Михаил Стинский.